Глава третья. Квартира Сэй блистала чистотой, скромностью и минимализмом в дизайне. Это было пятикомнатное жилище в добротном доме 50-х годов, но обжито было только одно помещение. Шкаф-купе у стены, рабочий стол со стационарным компьютером, журнальный столик, кровать из Икеи, пара стульев и кресла. Вот и все убранство. «Скромняга!» – с кривой ухмылкой подумал Лис. Девушка улыбнулась, глядя, как гость обшаривает глазами ее жилище. Лис с кейсом в руке и хозяйка квартиры, на которой было странное одеяние, темно-серый плащ с капюшоном, прошли по просторной комнате с огромными окнами, выходящими на храм Святого Николая в Хамовниках, к рабочему столу девушки. Увидев ее одежды, парень еще более укоренился в том, что своего железного пациента надо отдать как можно быстрее и бежать отсюда со всех ног. «Как думаешь, чего здесь не хватает?» – спросила Сэй, обернувшись на гостя. «Книг», – ответил Лис, привыкший, что в любой комнате есть хотя бы одна книжная полка. Только сейчас он заметил, что у хозяйки короткие каштановые волосы. «Верно!» – она дернула его за рукав, потянув за собой. Зайдя в отдельную комнату, Лис не смог сдержать вздох удивления. Все стены были заставлены высоченными шкафами с книгами. Посреди помещения стоял журнальный столик со стеклянной столешницей и глубокое, по виду очень удобное кожаное кресло. «Похоже, у тебя есть что почитать», — усмехнулся гость. «Что ж, к делу». Пройдя обратно в жилую комнату, Лис положил кейс с ноутбуком на стол. Сэй тут же подхватила его, задержав взгляд на испачканных пальцах юноши. Сэй коротко взглянула на него, но ничего не сказала. Развернув ноутбук, она подключила его к электросети и нажала кнопку включения. Лис решился зайти к ней за спину, чтобы увидеть, что она делает. Он стоял со сложенными за спиной руками позади хозяйки квартиры и с ужасом понимал, что содержимое ноутбука куда глубже, чем он смог понять. Заказчица первым делом открыла лог-файлы, где было прописано каждое его действие, какие программы он использовал, как именно восстанавливал бут-сектор, в каких директориях рылся. Просмотрев отчет следящей программы, девушка обернулась на Лиса. Тот напряженно посмотрел в ее глаза и про себя облегченно вздохнул. Угрозы в ее взгляде не было. Сэй вернула свое внимание к компьютеру и открыла один из документов на шумерском, причем было видно, что девушка знала его великолепно. Лис вздрогнул, увидев это, но Сэй только кивала головой. Ее лицо было сосредоточено. «Ты спас данные, хотя я тебя об этом не просила», – пробормотала она и, просмотрев нужные файлы, обернулась к гостю. «Почему ты это сделал? Или ты всегда спасаешь файлы пользователя, чтобы посмотреть, чем дышит твой заказчик?» «Моя работа связана с определенной долей опасности». Отрицать что-либо было глупо, и Лис решил вывернуться из щекотливой ситуации, оправдавшись необходимостью. «Я обязан знать, с кем работаю. Прошу заметить», — он мягко улыбнулся, — «что комтехники — это как художники или врачи, их не стесняются». Его монолог не произвел на Сэй ровно никакого впечатления, лишь ее руки, быстро печатающие на клавиатуре какой-то текст, замерли, когда Лис начал говорить. «Все понятно. Что я могу сказать? Очень хорошая работа». Она снова улыбнулась и, вынув из ящика стола банковскую карту, со стуком положила на стол и придвинула к Лису кончиками пальцев. «Полагаю, этого должно хватить. Пин-код FireWire». Лис секунду вникал в смысл сказанного. «1394?» – переспросил он. Девушка улыбнулась шире и, все так же перебирая свои файлы, подняла руку и покачала пальцем. «У тебя, наверное, куча вопросов. Что это за система? Что это за файлы на марсианском языке? «Совершенно не интересует. Я могу идти?» «Конечно», — отвлеченно пробормотала девушка, углубившись в свои файлы. Но возле самой двери она кликнула Лиса. «Мне снова понадобится твоя помощь?» «Нет, больше никаких контактов», — оборвал ее Лис, не оборачиваясь, но что-то заставило его повернуть голову. В руке Сэй был пистолет, направленный на него. «Так и знал, что этим все кончится», — вздохнул Лис. «Думаешь, так просто можно прикоснуться к таким вещам и жить дальше, как ни в чем не бывало?» — спросила хозяйка квартиры. Ее лицо было серьезное, и вопрос звучал угрожающе. В тот же миг Сэй нажала на спусковой крючок, и оружие оглушительно выстрелило. Пару секунд Лис ничего не слышал и не видел. По комнате разлетался дым и запах пороха. Он мог поклясться, что пуля попала в цель, но он ничего не чувствовал. Даже проведя рукой по груди, он не увидел ни крови, ни каких-либо повреждений. «Лис, ты отличный комтехник, я отвечу тебе на этот вопрос. Можно, но только если ты согласишься работать на меня», — произнесла сквозь дым Сэй. «Какая грубая вербовка», — отвлеченно подумал Лис, по приближающемуся голосу поняв, что девушка идет к нему, и прижался к стене, пытаясь нащупать ручку двери, которая была где-то в этом районе. Так и не найдя дверной ручки, он развернулся лицом к опасности и только сейчас понял, что не может говорить. От пережитого ужаса Лис потерял дар речи. «Ты что, с ума сошла? Мне плевать, что ты там о себе думаешь. Но стрелять в людей, пусть даже холостыми, это вообще перебор!» — воскликнул, наконец, он. Сэй подошла к нему и, молча отсоединив магазин, показала своему гостю. Обойма была забита самыми настоящими боевыми патронами. Ни слова не говоря, она отошла немного и, защелкнув обойму, снова прицелилась в комтехника. «Прошу вас последний раз. Хочешь работать со мной?» — холодно спросила она. Лис уже взял себя в руки. Он выпрямился и, вскинув голову, презрительно усмехнулся. «Думаешь, я у тебя пощаду буду молить на коленях? Не дождешься», — сказал он. «Стреляй!» В нем неожиданно проснулась смелость и достоинство. Именно это позволило Лису спокойно смотреть в лицо смерти. Также задним умом он удивленно заметил, что не было даже выброса адреналина, который согнул бы его пополам и заставил дрожать, как осиновый лист. Девушке это понравилось. Она улыбнулась и подняла пистолет, переместив оружие с груди парня на его лицо. «Я не хочу, чтобы ты просил пощады. Я хочу, чтобы ты стал моим. Ты нужен мне, и ты будешь моим», — жестко сказала она, но, видя настрой Лиса, выстрелила прямо ему в лицо. Потом, через несколько секунд, очевидно поразмышляв, она сделала еще несколько выстрелов. Когда оглушительный звон от пальбы в ушах смолк, Лис долго не мог прийти в себя. Он ослеп, оглох, а нос был забит следами горения пороха. С трудом отогнав от себя дым, он дополз до кровати и откашлялся. «Кто?» Лис зашелся в приступе кашля. «Кто, сука, дал тебе право так издеваться над людьми?» Неожиданно из дыма снова появилась Сэй. «Перезарядилась», — подумал Лис и, нащупав подушку, хотел уже запустить ей в эту кошмарную дьяволицу, но девушка присела на корточки совсем рядом. «Но, пожалуйста, лисенок, ты мне очень подходишь, а люди мне сейчас очень сильно нужны. Но...» «С этого и надо было начинать», — прохрипел Лис. «И вообще, какого хрена? Почему я жив? Ты же... «Магнитное поле!» Снова улыбнулась Сэй, словно этой ужасной сцены с пальбой никогда не было. Оно поглощает и расщепляет всю материю, попадающую в радиус поля свыше скорости 10 метров в секунду. «Откуда?» – оторопело спросил Лис. Сэй пожала плечами. «Ты кое-что капнул на себя». Она взяла его за испачканную неизвестной жидкостью руку и показала ему синие пятна. «Вот откуда». «А если бы...» «Если бы ты не пролил ее на себя, я бы лично тебе эту жидкость в пасть залила бы, а может быть, в морду бы выплеснула. Вот и ходил бы всю жизнь с синей рожей». Она весело рассмеялась и протянула ему свою руку. «Вставай». Лис все еще не мог прийти в себя. Он тяжело дышал и не мог вымолвить ни слова из-за стресса и учащенной работы сердца. Сэй помогла ему. Она достала из стенной аптечки знакомые склянки и сделала смесь настоек, после чего помогла выпить Лису. Минут через 10 парень снова был способен передвигаться. Он прошелся по комнате, потирая грудь, окончательно приводя в порядок дыхание, и сел в кресло напротив рабочего места Сэй. «Не могу понять, нахрена тебе такая развалюха, как я?» «Ну ладно, я согласен, раз уж ты так просишь», — вздохнул он. «Только зачем ты начала стрелять в меня?» «Развалюха, говоришь? Вот и посмотрим, на что ты годишься». Сэй села за компьютер и начала щелкать клавишами. Она протянула руку и развернула к нему ноутбук. «А стрельба была необходима, чтобы проверить плотность твоего магнитного поля. 68,3% пиковой мощности в стрессовом состоянии. Очень хороший результат. Читай». Лис был так оглушен событиями и новой информацией, что машинально повиновался, вглядевшись в символы на экране. «Вследствие нарушений гласящих законов, излучатель спектра 08.311 считаю необходимым уничтожить. Средства демонтажа остаются на усмотрение исполнителя». Шумерские символы на экране так и остались непонятными закорючками, однако Лис читал не их, а те эмоции внутри себя, которые они вызывали. Примерно так, прочитав слово «кофе», возникали эмоциональные ассоциации с этим напитком. Вкус, запах. Тут было почти так же. Это были именно эмоции. И Лис, ясно это поняв, вскочил. «Что происходит?» – воскликнул он. «Что за хрень со мной творится?» Сэй улыбнулась, но промолчала, поглощенная работой. Ноутбук коротко пропищал. Этот звук был похож на пищание телефонов Nokia при приходе текстового сообщения. «Что нам прислали на этот раз?» – напряженно спросила Сэй и через секунду подняла требовательный взгляд на своего нового напарника. Сообщение все еще висело в правом нижнем углу экрана ноутбука и было написано той же клинописью. Тут два слова. «Синий шторм». «Знаешь, что это?» – задумчиво спросила девушка. «Что?» «Моя черная метка», — ответила она и, звучно ударив по кнопке Enter, встала. «Я увольняюсь, и теперь ты будешь работать один». «Постой!» — Лис был совершенно растерян. «И что я должен делать? И вообще, куда ты собралась?» «На Кудакину гору. Хворост рубить, да печку топить». Почти грубо ответила Сэй. «У нас не принято кудыкать. Правильнее спрашивать, далеко ли. Понял?» «Понял. Ну и... далеко», – отрезала Сэй и, подойдя к кровати, легла на нее. «На тот свет». Лиса пробрал холодный пот. Он почему-то знал, что его новая подруга не шутит. «Погоди, ты мне так и ничего не объяснила». Он подошел к ней и сел на угол кровати в изголовье. Девушка, похоже, действительно собралась помирать. «Ты мне хоть как-то дела передай. Сам разберешься», — сказала Сэй и закрыла глаза. «И вообще отвали. Дай помереть спокойно. Просто помолчи 10 минут». Лис с ужасом замолчал, со страхом глядя, как дыхание девушки замедляется, Еще через 5 минут он понял, что сидит у бездыханного тела. «Это невозможно», – пробормотал он и начал искать пульс у лежащей Сэй. Уж чего-чего, а пульс искать и считать он умел, научившись этому раньше, чем выучился читать. Однако пульса не было, и еще через несколько минут он ясно осознал, что держит в руке запястье трупа с соответствующей температурой. «Вот хрень!» – пробормотал он. И она действительно копыта отбросила. Юноша встал и, пройдясь по комнате, бросил еще один взгляд на мертвую Сэй. Он подобрал гильзы с пола и обшарил все ящики стола, которые смог найти. В них ничего не было, как и в стационарном компьютере. Присев в кресло, Лис задумался. «Ну и что теперь?» – оторопело вздохнул он. Его взгляд упал на 2 связки ключей на столе. Одна из них покоилась на маленьком цветастом куске картона, и ключи на ней были явно от машины с брелком сигнализации. Куском картона оказался парковочный талон в торговом центре «Филин». На другой связке были ключи от квартиры, в которой сидел Лис. Рядом также лежал пистолет, дополнительная обойма и маленький значок с изображением странной восьмиконечной звезды с глазом посередине. Лис открыл кейс с ноутбуком и сгреб все это в карман, располагавшийся под верхней крышкой. Застегнув хранилище ценных находок, он оглядел комнату. Неожиданно его потянуло к шкафу с одеждой, и открыв его, он увидел множество серых рубашек, как мужских, так и женских. «Да ладно, просто примерю», — улыбнулся он себе и снял одну из них. «Вообще интересно получается», — думал Лис, застегивая рубашку. «Тут трупешник девки лежит, а я тут, как ни в чем не бывало, гардероб обновляю». Однако джинсы тоже пришлись в пору, благо выбор был большой. Из обуви он выбрал удобные кожаные сапоги и, набросив темную штормовку, которая тоже ему приглянулась, взял кейс с ноутбуком, но остановился, оценив свои действия. «Я сейчас выгляжу как Сэй», – подумал он и двинулся к выходу, но возле двери остановился и оглянулся на тело, безвременно покинувший этот мир с полным отсутствием видимых причин Сэй. «Я не мастак в надгробных проповедях, подруга», — сказал Лис. «Спи спокойно, и пусть эта квартира послужит тебе усыпальницей». Выйдя из дома, Лис поймал такси. «Торговый центр «Филин», — приказал он водителю и, сев на заднее сиденье, еще раз оглянулся на дом, серой громадой, нависавшей над широким проспектом. Усыпальница была достойной короля.